Глава 15. Путь опустошения. Вспышка энергии разнеслась по кольцу, воздух сгустился, и мы, открыв рты, наблюдали за тем, как, проявляясь, опадают ледяной крошкой сотни элементалей. Ими здесь все буквально кишело, только вокруг Деки скопилось несколько десятков. Очевидно, в нематериальной форме они могли находиться в одном пространстве, не мешая друг другу. Меня завалило полотном логов, доказавшим, что окружавшие нас мобы убиты, но я все равно повторил возмездие, излив его до дна. За эти дни у меня бешено подросла устойчивость, приблизившись к апу ранга. Если все сложится удачно, я вполне мог добраться до нового пути навыка в этом инстансе. Ресурсов с призрачных элементалей льда выпало множество, и каждому цены не было. Краулер дрожащими руками собирал все, до чего дотянулся раньше Деки, и что-то бормотал себе под нос. Я же, воспользовавшись передышкой, задумался, кто кричал о шести покойниках? Призрачный элементаль льда? И если это было про нас, то почему шесть? Так и не найдя ответа, мы направились дальше. Чем больше мы погружались в морозную тьму, тем сильнее становились призраки. Одной вспышки возмездия уже не хватало, и приходилось добивать элементали другими приемами. Но что хорошо, получив урон, элементали обретали полуматериальную форму, и их могли бить другие члены моей группы. Ближе к концу кольца особо развитые элементали льда стали атаковать нас магией. Лазурными лучами, покрывающими тело коркой льда, которая замедляла движение на 90%. Впрочем, это не помешало нам добраться до босса. Страж этого кольца, Морозный Молох, гигант в ледяных доспехах, владел двуручным мечом, испускающим ледяную ауру. Он призывал метели и ледяные копья, исчезал и бил нас из-под тишка, призывал прислужников и ответил на мой вопрос о шести покойниках. «Шесть новых покойников!» — восторгался он. «Моя сила превзойдет силу тлетворного гриба. Смертный, смертный, смертный, смертная! Стихийный бог и один из древних. Вот это улов!» Каким-то образом он увидел не только Торфу, но и прятавшегося в косах жнеца Граэля. Однако ни тот, ни другой никак не отреагировали на слова Морозного Молоха. С этим боссом пришлось повозиться, а лут с него снова был на уровне. Масштабируемый уникальный доспех, ледяная броня Молоха, достался Деке, и у него дрожал голос, когда он, сравнив характеристики, сообщил, что эти доспехи намного лучше тех, что он получил благодаря Сноусторму на заре Дисгардиума. Краулер получил кольцо «Слеза зимы», повышающее силу магии холода, а Тисса – двуручный посох «Холод забвения» из чистейшего лазурита. На него косился маг, но жрице он был нужнее. «Осталось два кольца, самых коротких», – напомнил Краулер. «А значит, они опаснее». Слова были лишними. Мы все понимали, что настоящие испытания ждали впереди. Второе кольцо представляло собой бесконечную равнину, затянутую удушливым смогом и втиснутую в тоннель инстанса. В этом ядовитом мареве проступали очертания исполинских грибов, источавших тошнотворную вонь. Сам воздух здесь был отравлен спорами, разъедающими кожу и глаза. Но куда страшнее были обитатели этого зловонного места. Живые тени, сотканные из дыма. Они накидывались на нас из мглы, обволакивая удушающим покровом, от дебафа которого не спасала даже алмазная кожа. А затем в бой вступили мерзкие твари, жирные черви-опарыши, из тел которых росли грибы с глазами и хищными пастями, в которых было множество рядов зубов. Они плевались едкими спорами. Спасали только массовые зачистки атаками по площади и тщательный самоконтроль, чтобы не вдохнуть ядовитую взвесь. Несколько раз я перебирал дотов, но Тиссе удавалось вовремя меня подлечить. Без ее неустанной поддержки наш рейд давно бы закончился. Босс уровня был первым, у кого имелось имя – Гробок, тлетворный гриб, упомянутый Морозным Молохом. И выглядел он как колоссальное омерзительное нечто, отдаленно похожее на шляпку гриба на многометровых паучьих лапах, покрытых хитином и острыми шипами. Все его тело было испещрено пульсирующими венами, в которых текла густая черная слизь. Из-под шляпки на нас уставился единственный огромный глаз, горящий злобным красным огнем. Битва осложнялась тем, что босс постоянно распылял галлюциногенные споры, так что реальность переплеталась с кошмарами, и в такие моменты перемешивались даже иконки интерфейса, из-за чего мне сложно было понять, что я сейчас делаю. Полыхну возмездием или отправлюсь в глубинную телепортацию. Помогли ясность, в которую я ушел во время одного из просветлений, и финт Краулера с искажением гравитации, которым маг прибил споры к земле, дав всем продышаться. Но победа далась очень тяжело. Затем мы вошли в первое кольцо и воочию увидели источник тлеющей пустоты. Массивный бесцветный кристалл, вращающийся вокруг своей оси, от одного вида которого у меня пошли мурашки. Я ощутил чужое пристальное внимание, меня словно придавило многотонным прессом. Кристалл был не в инстансе, а виднелся за гигантским порталом высотой 100 метров, обрамленным призрачной аркой. Внешне, за исключением давления, локация выглядела мирно, но стоило Краулеру запустить блуждающее око, как все изменилось. «К бою!» — заорал я, входя в убыстрение. Было уже не до сантиментов, потому что циклопический зев портала вдруг запылал призрачным пламенем, из которого полезли невообразимые чудовища всех форм и размеров. Лучшее сравнение, которое я могу дать, чтобы описать их, и то с большой натяжкой, многократно увеличенные бактерии и вирусы, которым придали гротескные человеческие черты. Армия из самых жутких ночных кошмаров. Волна за волной, они лезли и лезли на нас без перерывов. Поначалу, предвкушая развязку, мы дрались с энтузиазмом, но чем больше дрались, тем более сильные лезли твари. Отдельные особи были выше 2000 уровня. Напряжение стало таким, что у нас не было не то что возможности, даже сил на разговоры. Мы просто дрались, надеясь, что очередная волна окажется последней. Когда я выдохся, Краулер закричал. «Они будут лезть бесконечно! Здесь точно какой-то секрет!» Мы пробовали бить по порталу, но это было все равно, что лупить по воздуху. Бестолку. Тогда я попробовал в убыстрении пролететь через портал, но наткнулся на непроницаемую пелену, как будто он работал только в эту сторону. Стало ясно, пока он не закрыт, твари будут идти нескончаемым потоком. Но как закрыть эту прореху между мирами? Ведь пока из нее лезет хоть одна гадина, он неуязвим. Если бы мог, я бы перекрыл портал своим телом, но он был огромен. Даже монтозавр в свои лучшие времена не смог бы его заслонить. Весь урон вливался в меня в таком объеме, что за 7 часов боя проглот, вкупе с убийствами, поднял мой уровень до 1044-го, но это было слабым утешением. Если мы не поймем, как закрыть портал, рано или поздно обессилим. Если бы твари просто били меня физическим уроном, я бы, наверное, мог просто лечь спать, а устойчивость, ее путь отражения, путь жизни и защита спящих сделали бы все сами. Но мобы атаковали всем, и магией, и кислотой, и проклятиями, а стакающиеся доты Тисса не успевала снимать. А ведь ей нужно было отслеживать и остальных, и себя, чтобы не множить урон по мне. Лягу я, лягут все. «Ничего не нашел!» — пропищал маг, левитировавший надо мной. «Скиф, есть еще идеи?» Краулер изучил всю локацию, но так и не нашел ни намека на то, как закрыть портал. Хуже всего, что нам отрезали путь к отступлению. Вход затянулся. «Только одна! Деремся дальше!» В отчаянии я призвал всех питомцев, включая монтозавра. Тисса с Краулером призвали своих болотных иглоколов, а Дека позвал на помощь сразу 6 пэтов, но они долго не прожили. Мы ринулись в бой, понимая, что отступать некуда. Краулер обрушил на монстров кару стихий, владыку элементов, кристальный вихрь, проклятие бесконечных теней и хаос временных петель. Тисса, небесный гнев и длань Нергала. Дека врезался в ближний фланг и начал косить монстров двуручным мечом такими приемами, что воздух закипел. Но вскоре исчез под огромной копошащейся грудой. Его начали пожирать заживо, но помочь ему я ничем не мог, хотя и сам, аккумулируя возмездие за счет поглощенного урона, крушил твари косами жнеца с удвоенной яростью. Но их было слишком много. И вдруг я ощутил, как что-то обволакивает меня, проходит сквозь броню. Боль, дикая, запредельная, будто меня натирали на гигантской терке. Все тело горело и корчилось, кожа будто плавилась и сползала с костей. Вместе с болью проснулась память. Это было живое сито. Невидимый ужас, начавший постепенно перетирать меня в фарш. В глазах потемнело, реальность поплыла и начала ускользать. Я падал в бездну, теряя последние крохи сознания, и, казалось, уже ничто не сможет меня спасти. «Все кончено», — пронеслось в голове в финальном проблеске сознания перед тем, как я отключился. «Вообще все. Очнулся я будто от толчка и увидел клубящуюся тьму прямо перед собой. И яростное, пылающее горящим дымом лицо в язвах, воплощение древнего, кошмарного Граэля». «Вставай! Еще не время для тебя растворяться в небытии!» — прогрохотал голос бога кошмаров. В тот же миг тьма вокруг меня, круша монстров, взорвалась тысячи ревущих ртов из черного дыма. Древний бог кошмаров, покинув косы жнеца, ворвался в бой, как разъяренный смерч. Он кружил вокруг, впитывая страх и боль чудовищ, становясь все сильнее. Тысячи искаженных мукой ртов взревели из окружающей тьмы, круша и разрывая монстров. А я ощутил, что свободен. Вскочив на ноги, я с удивлением осознал, что тварей вокруг нет. Все погибли, и, видимо, это материализовало структуру портала к источнику тлеющей пустоты, позволив нам ударить по нему и нанести урон. Над ним появилась шкала прочности. «Бьем по порталу!» — закричал Краулер. «Главное — закрыть портал!» «Поторопитесь!» Слабеющим голосом прочавкал черный дым, затянувший портал. В нем проявилось лицо древнего. «Мне их долго не сдержать!» Не рассуждая, я из последних сил сконцентрировал весь дух возмездия и высвободил их одним импульсом, вложив всю свою волю, всю боль и ненависть. Портальные врата содрогнулись, и в этот миг ударили все. Тисса, Дека, Краулер, Граэль, даже Торфу проявился, чтобы помочь. Прочность портала измерялась триллионами очков. В другой ситуации процесс разрушения мог занять часы, но сейчас, понимая, что вмешательство Граэля не вечно, что это наш единственный шанс, мы выдали все, что могли, в одной взрывной атаке. Уйдя в убыстрение, я остервенело крушил арку портала, и через минут 10 его прочность рухнула ниже 60%. Но стало понятно, мы не успеваем. Лицо Граэля, проявившееся в клубах черного дыма, искажалось. Таяло. Дым бледнел и казался уже не таким густым. Еще столько же он не продержится. «Поднажмем!» — заревел Дека, глотая боевые эликсиры. Уже не заботясь о том, что будет дальше, я сосредоточился на арке портала и, стиснув зубы и опустошая резервы духа, ударил. «Сокрушающий выброс духа!» И меня выбило из ясности. Касание хаоса сконвертировало жизнь в дух, шкала которого снова наполнилась, что позволило врезать мне еще раз. «Сокрушающий выброс духа!» Снижая очки жизни, ушедшие в хао, я призвал адских гончих. Направил их на портал, и они, брызжа огненной слюной, вгрызлись в камень. «Половину сняли!» — закричала Тисса. «Сокрушающий выброс духа! Касание хаоса! Сокрушающий выброс духа! Касание хаоса! Сокрушающий выброс духа!» 42%! — зарычал Краулер. «Я больше не могу их сдерживать!» Полный боли шепот Граэля растворился в шуме наших отчаянных атак. «Моя жизнь ушла в красную зону!» И тогда я поставил на карту все. Опустошая резервы всех доступных ресурсов, активировал свирепость спящих. Само пространство искривилось, вбирая в себя волю спящих богов. Воздух втянулся в одну точку, куда влилось все, что могло усилить удар. И ткань мироздания разорвалась там, куда я целился. В мертвой тишине раздался треск, и шкала прочности портала к источнику тлеющей пустоты обнулилась. Раздался чудовищный грохот. Яйцеобразная арка портала обрушилась. Сразу после этого пелена между мирами исчезла, втянув в себя черный вязкий дым и открыв обычную стену, и ослепительная вспышка озарила подземелье. Следом стали исчезать ошметки монстров, зажигая на своем месте множество лучиков, указывающих на ценный лут. Ранее нематериальная арка затвердела и обрушилась. Всех нас осветили вспышки повышения уровня. Поле зрения запестрело множеством уведомлений, которые в режиме боя не появлялись, чтобы не отвлекать. Новый уровень. Текущий уровень 1045. Новый уровень. Текущий уровень 1046. Новый уровень. Текущий уровень 1072. Доступно 140 свободных очков характеристик. Улучшен навык устойчивости. Ранг 5. Плюс 1. Текущий уровень 100. Достигнут ранг 6 навыка устойчивость. Выберите ветку развития навыка. Путь упорства. В начале боя вас окружает магический щит, прочность которого составляет 300% от показателя маны. Путь терзаний. Выбрав путь терзаний, вы добровольно отказываетесь от снижения остроты болевых ощущений и копите испытанную боль в сосуде терзаний, чтобы в дальнейшем преобразовать содержимое в свободные очки характеристик. Путь времени. Получая вражеский урон, вы обостряете свое восприятие и повышаете скорость передвижения и атак. Чем сильнее полученный урон, тем больше ускорения. Вплоть до 100% при достижении порога в 50% от вашего максимального запаса здоровья. Эффект длится 5 секунд после получения урона и суммируется, продлевая время действия с каждым последующим полученным уроном. Путь опустошения. Путь опустошения превратит половину вражеского урона в ненависть, которая копится в вашем внутреннем сосуде. Накопленная между боями ненависть не теряется. Когда сосуд заполняется, вы входите в состояние опустошения, что на 10 секунд повышает все ваши характеристики в 10 раз. В этом состоянии вы не получаете урона. После окончания действия опустошения сосуд обнуляется. Вы можете входить в это состояние не чаще раза в 10 минут. Улучшен навык устойчивости, ранг 6, плюс 1, текущий уровень 1. Улучши навык устойчивости. Ранг 6. Плюс 1. Текущий уровень 2. Улучши навык устойчивости. Ранг 6. Плюс 1. Текущий уровень 12. Улучши навык безоружного боя. Плюс 1. Текущий уровень 386. Ранг 2. Улучши навык безоружного боя. Плюс 1. Текущий уровень 387. Ранг 2. Улучши навык безоружного боя. Плюс 1. Текущий уровень 399. Ранг 2. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 1970%. Объем духа плюс 100. Итого 39900. С новым рангом описание пути времени и пути опустошения стали конкретнее, сделав их одновременно и понятнее, и привлекательнее. Поэтому над тем, какой путь устойчивости выбрать, пришлось поломать голову. Благо, я уже прокачивал все эти пути в бездне, а потому принять решение было проще. Сперва подумалось, что при новых правилах главное, как и в начале моего пути, когда я только стал угрозой, это выживаемость. Так что выбор, по сути, стоял между путем времени, который еще больше повысит мою скорость вкупе с ясностью, что позволит выжить при любых обстоятельствах, и путем упорства. Но сработают ли они вместе? К тому же, благодаря зашкаливающему интеллекту, логично выбрать магический щит с его 300% прочности, что вкупе с текущим объемом жизни повысит выживаемость втрое-вчетверо. Колеблясь, я поделился информацией о новых путях с друзьями. «Бери путь времени», — предложила Тисса. «Разгонишь убыстрение еще больше». Мак-краулер замотал головой. «Нет, путь упорства, Скиф. Фактически это даст тебе персональный силовой купол, который по мощности превысит купола замков». Дека, оценивавший все с позиции одиночки, сказал, что оба пути хороши, но... «Лучше путь упорства», — отрезал он. «Ускорение у тебя и так есть». Я слушал их молча, думал. «Скиф?» — не выдержала Тисса и посмотрела на Краулера. «Блин, он сейчас точно опять поступит по-своему и выберет вообще что-то другое». «Так и сделает», — разозлился гном-маг. Что-то поняв, он прищурился. «Только не говори, что собрался идти по пути опустошения». Я улыбнулся. «Именно. Смотрите, 10 секунд абсолютной неуязвимости с 10-кратным повышением характеристик — это же огонь! А теперь представьте, что это не 10 секунд, а 100. В ясности у меня будет 100 секунд, чтобы вынести кого угодно. Да я бы этот портал...» Я качнул головой в сторону обломков портала. «Соло разрушил бы с опустошением». Возражений не последовало, а я, озвучив мысли, окончательно принял решение и, больше не сомневаясь, выбрал путь опустошения. Когда мы разобрали уведомления и распределили очки характеристик, адреналин битвы ушел. В этот момент Тисса протянула. «А где тук-тук?» Слыша собственное биение сердца, я неверяще уставился на обломки портала. «Граэль!» — позвал я, отказываясь верить, что он погиб. Сзади послышалось деликатное покашливание. Непривычно тихим и грустным голосом заговорил Торфу. «Древний не остановил бы создание тлеющей пустоты, оставаясь по эту сторону портала. Он проник на ту сторону и закрыл портал своим истинным телом». Услышав о новой потере, я опустился на землю. У меня подогнулись ноги. Остальные стояли, шатаясь от усталости, глядя на то место, где только что клубился разлом. Битва была окончена. Мы победили. Но какой ценой? Найдя в себе силы, я поднялся и на негнущихся ногах пошел к друзьям. Мы с Тиссой и Краулером обнялись и долго стояли, касаясь друг друга лбами и тяжело дыша. Обессиленные, но живые. Дека за это время собрал лут с босса и мобов и сложил все в кучу. Изучив его, он нарушил тишину. «Ребята, а вас не удивляет, что нас не только лутом обделили? Несколько вшивых легендарок за такого убойного босса. Ладно, но где достижения? Где наше первое убийство?» Мое сердце застучало быстрее. «Неужели кто-то нас опередил?» «Нет, никому не под силу пройти этот инстанс, кроме нас. Даже мы, без помощи пожертвовавшего собой Граэля, не справились бы». «Нет, такого просто не может быть», — пробормотал Краулер. Глянув на меня, он просиял. «Скиф, Тисса, помните, как мы прикончили Чав, матку болотных иглоколов? И там тоже не дали ачивки, пока Бом не догадался разрубить ее пуповину. Может, и здесь так же?» «Только не говори, что нам нужно было не просто закрыть портал, а уничтожить источник тлеющей пустоты», — застонала Тисса. «Второго прохождения я не переживу». С возродившейся надеждой в сердцах мы принялись обыскивать первое кольцо, а когда ничего в нем не нашли, начали поиски в других. Что искать, мы не знали, а потому буквально прощупали каждый сантиметр второго кольца, добравшись до третьего, пока нас почему-то не выкинуло наружу. Возможно, инстанс ушел на перезагрузку. Такого разочарования я давно не испытывал. Даже когда меня отправили в стылое ущелье. Ощущение невосполнимой потери, боль от бессмысленной жертвы Граэля, ужас при мысли о том, что путь в бездну мне отрезан, все это навалилось на меня так, что я, не в силах стоять, включил полет, чтобы он держал меня на ногах. У входа в инстанс ничего не было видно из-за пелены кислотного ливня. Разъедая землю, он окутал едким дымом всю местность. Нужно было найти в себе силы и решить, проходить инстанс заново или двигать на Кхаринзу, где Анф, должно быть, уже определил местонахождение Роя. Такие же мысли, очевидно, посетили каждого. Краулер откашлялся и крикнул, чтобы мы его услышали. «Куда? Проверим, дадут ли нам зайти в инст еще раз? Может, кулдаун не сработал, раз ачивку не дали? Или домой?» Его было едва слышно, и мы все сблизились, встав лицом друг к другу в кружок. «Вы как хотите, ребята, но я уже не так молод, чтобы сутками безвылазно сидеть по инстансам», — проворчал Дека. «Я как скиф решит», — сказала Тисса. Подумав, я вздохнул. Очень не хотелось оставлять дело незавершенным, но без отдыха снова идти в инстанс мы можем не выдержать. Ладно, я привыкший к подобным марафонам, но Тисса может сдать в любой момент. Ее обычно яркие глаза потускнели, лицо осунулось и побледнело. Да и Дека едва на ногах стоял. Краулер держался бодро, но я слишком хорошо знал своего друга. Он скорее умрет, чем признается в слабости. «Давайте домой», — сказал я. «Отдохнем и решим, как дальше». В тот же момент мои ноги чем-то сковало и намертво прибило к каменистой земле. Острая боль пронзила позвоночник, заставляя тело против воли скрутиться в позу эмбриона. Обессиленные мышцы дрожали от напряжения. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Мысли путались, в глазах темнело от измождения и шока. Издалека, будто сквозь вату, донесся торжествующий девичий вопль. «Я их взяла, папочка!» Нежные пальцы скользнули по моей голове. Потом сильная рука рывком вздернула меня за волосы, заставив поднять взгляд. Лицо смутно знакомой девушки расплылось перед глазами. Она ослепительно улыбалась, глядя на меня сверху вниз. «Как дела, скиф?» — почти пропела она. «Вспомнил. Я познакомился с ней на Дестивале. Она свела меня с Сергеем Полоцким, оказавшимся хинтерлистом. Это была Пайпер Дандера».